Глава 37. Разбудил Кироса странный царапающий звук. Он нехотя поднял тяжелую голову и плеснул в лицо водой из стоящей рядом в ямке фляжки. Подле купола стояла прелестная юная девушка в простом белом платье. Наивные голубые очи смотрели трогательно и беззащитно, а толстая коса змеей сползала до талии. Ошеломленный герцог приподнялся на ложе и взглянул на солнце. Судя по всему, он проспал часов 8, и купол будет прикрывать полянку еще 3-4 часа. Звук повторился. Оказалось, что прекрасная селянка скребет поверхность купола толстой веткой. Герцог отрицательно покачал головой, раздумывая, куда бы ему уединиться. Но тут проснулся и принц. Выглядел Калабриан гораздо лучше. Купол защищал и поддерживал всех, кто находился внутри. Увидев девушку, Кал побледнел и сказал Киросу: «Это та тварь, что держала меня в своем логове». «Часа 3 можно не волноваться, купол ее не пустит. Давай поедим и решим, что будем делать. И, кстати, кто она?» «Не знаю». Принц крепко потер лицо руками, разгоняя сонную одурь, и потянулся к кружке с водой, протянутой герцогом. «Она сказала, что нашла меня на болоте и будет лечить. Но после ее лечения я был слабым, как котенок». Герцог задумался, вороша угли и подкладывая тонкие ветки из загодя собранной кучи хвороста. «Возможно, какая-то нежить, поэтому купол и не трогает, он сразу снимает личины». Амиран присоединился к молодым людям и начал вынимать из мешка продукты для раннего завтрака. Немного сухарей, копченое сало и любимый наставником чеснок. Герцог, покопавшись в своем мешке, вынул пакетик с прозрачными лепестками мармеладных слив и, сделав над ними пару жестов, протянул принцу. «Ешь, Кэл, тебе надо восстанавливаться». Принц странно хмыкнул и нехотя начал жевать аппетитные липкие ломтики, глядя, как Амиран размешивает вчерашнюю кашу над огнем. Оруженосец встал последним, но двигался вполне бодро, и синяки под глазами почти сошли. Герцог отметил это, продолжая насыпать в котелок травки и ягоды для будущей заварки. Подкрепившись и уложив дорожные мешки, стали думать, что делать с девушкой, все еще бродящей вокруг купола. «Куполу осталось чуть больше часа, а тварюшка, похоже, разумна и может кинуться только за кем-то одним». «Если бы точно знать, кто она», — промолвил герцог. «Пара заклинаний у меня в памяти есть, но они разные и для разной нежити». «Ваша светлость», — робко произнес ломкий юношеский голос. «Это Навка. В книгах их Навью зовут». Герцог, наблюдавший за передвижениями девушки, резко повернулся к парню. «Откуда знаешь?» Парень немного смутился, но ответил твердо. «Я с северной границы. Там много болот, и такие часто встречаются. Она за их высочеством пришла. Попробовала уже и не откажется. Но если убьем, силы могут вернуться». Герцог в очередной раз подумал о мудрости ее величества, которая приставила паренька к наставнику принца. «А как их у вас убивают?» «Ловят и сжигают, если колдуна поблизости нет». «А если есть?» «Колдун ловушку делает, и пока Навь неподвижна, веревку с нее снимает. И все, душа уходит, а тело прахом становится». «Веревку?» — удивился принц. «Навки — это жертвы, принесенные людьми. Ритуалом душа привязывается к капищу или идолу и не может уйти. Она такая вот и была, когда ее связали и в лесу оставили». Оруженосец кивнул на красавицу, усевшуюся возле купола на корточке. «Если ту веревку снять, сама уйдет». Принц и герцог переглянулись. «Попробуем?» «Надо. Тебя ветром шатай. Мне ее величество голову оторвет, как только тебя увидит». «Как ловить-то будем?» — вздохнул наставник. «Она поди сильная». Ивен, потупившись, подсказал. «У нас колдун Навку в землю ловил, а потом уж веревку искал». Кирос покопался в кошеле, перебрал амулеты и украшения и, наконец, кивнул. «Могу попробовать. Но факелы держите наготове». Вскоре купол легонько замерцал, потом покрылся молочной туманной пленкой, и, мигнув еще пару раз, исчез. Девушка в два прыжка подобралась к мужчинам и, сверкнув алым огоньком в глазах, протянула руки к принцу. Но тотчас земля у нее под ногами провалилась, и она оказалась до пояса в яме, которая тут же схлопнулась. Тогда Навь, взвыв, потянула в сторону Кэла удлиняющиеся худые руки с тяжелыми даже на вид желтоватыми когтями. Но подскочивший Ивен стянул их петлей и быстро обмотал, не слушая горестного воя. «Где может быть веревка?» — крикнул Тирос, с факелом наготове, приближаясь к бьющемуся в яме чудищу. «На шее!» — крикнул в ответ Ивен, приматывая веревку к дереву. Навь же, не сводя своих алых глаз с принца, вдруг обернулась хрупкой голубоглазой красавицей и принялась нежным голосом умолять принца подойти к ней, помочь, спасти. Калабриан словно во сне поднял ногу, чтобы сделать шаг, и был сбит на землю наставником. А Тирос, подобравшийся к Нави сзади, уже пилил своим мечом веревку, больше похожую на просмоленный морской канат. Меч хрустел и крошился, но веревка помалу поддавалась, а Амиран уже сидел на бьющемся в траве принце. Наконец, последние волокна веревки поддались, и Навь, странно вывернув голову, так, словно у нее была сломана шея, глянула тающими голубыми глазами в глаза герцога и осыпалась кучкой праха и полуистлевших костей. Принца заколотило сильнее, а Миран приник к нему всем телом, удерживая воспитанника. И, наконец, закричав от боли, наследник престола обмяк. Тирос потрясенно оглядел останки Нави, а подбежавший Ивен ткнул в яму факелом. «Нужно очистить огнем, ваша светлость, чтобы к принцу вернулись силы!» «Хорошо, давай разведем нормальный костер и спалим все!» «Веревки тоже!» — кивнул Ивен. «И...» — мальчик замялся. «Хорошо бы его высочество переодеть!» «Ты прав. Молодец. Давай посмотрим, что у нас есть в мешках». К тому времени, как костер над местом упокоения Нави разгорелся, Амиран раздел принца, тщательно обтер его чистой водой и, по настоянию оруженосца, вином. Принц оставался бессознательным, но к щекам вернулся румянец, и дыхание было спокойным. Подумав, герцог смочил губы принца харранской настойкой, и вскоре принц очнулся, жалуясь на головную боль. Напоив его высочество остатками утреннего отвара из фляжки, путешественники быстро собрали вещи и тронулись на поиск тракта. Солнце едва перевалило за полдень, и терять еще день не хотелось. А вечером, ночуя на обочине наконец найденного тракта, герцог в осторожных выражениях высказывал леди Солнце благодарности за сообразительность и, светлее лицом, расспрашивал о ее каждодневных трудах. Ответ пришел быстро, и принц странно спокойно наблюдал за тем, как его друг читает послание, а затем прячет его в карман для метательного ножа на груди. «Осуждаешь?» — спросил герцог. «Нет, любуюсь. Никогда не видел тебя таким». «А я никогда не встречал такой женщины. Стойкой, верной и...» Тирос замешкался, подбирая верный эпитет. «Теплой», — закончил за него принц. «Все верно, друг. Если эта леди вносит в жизнь окружающих столько внимания и заботы, если это то, чего тебе не хватало, я буду только рад выпить на вашей свадьбе». «Ты не шутишь?» Тирос изменился в лице и начал тревожно вглядываться в глаза друга. «Нет, не шучу. Побывав на краю смерти, бесславной и безобразной, я понял, что не успел сделать очень многое. Даже не заглянул в глаза любимой. Да и вообще...» Принц помахал в воздухе кистью, показывая, как много ему захотелось успеть в этой жизни. Потом оторвался от созерцания небольшого костерка и, глядя другу в глаза, произнес: «Я очень рад за тебя и за леди. Надеюсь, вы примете мои извинения и подарок на свадьбу». «Непременно», — герцог успокоился и вложил в сундучок изысканно вырезанный красноватый лист, сорванный с ближайшего куста. «Скоро осень», — пробухтел наставник, кутаясь в плащ. «Пора, господа, теплую одежду прикупить, да и сапоги добрые взять где-то надо». Принц покосился на свои ноги в теплых носках, но без обуви. Сапожки пришлось сжечь вместе с одеждой, и спросил в ответ: «Сколько денег у нас осталось?» «Не так мало», — ответил герцог. Большая часть, конечно, была на твоей лошади, но я в Сариане прихватил кошель, и, думаю, у Амирана тоже кое-что осталось. Другое дело, что купить хорошие вещи сможем либо в большом городе, либо на ярмарке, а до ближайшего городка 3 дня пути. Значит, завтра ищем лавку или трактир и покупаем самое необходимое. А уж потом, по случаю, купим остальное в городе или на ярмарке. Амиран, составь список с учетом оруженосца и сбруи. Все равно придется еще коней покупать. Определившись с планами на следующий день, путники улеглись спать. Только Амиран остался у мерцающих углей. Вдоль тракта, случалось, двигались не только мирные путешественники. Ворча и посматривая по сторонам, старый гвардеец составлял список покупок, а заодно приглядывал за котелком с горячим взваром на утро.